Глава 14. Политическое напряжение. Смерть Распутина. Декабрь 1916 года. Политическая атмосфера становилась все более и более тяжкой, и чувствовалось приближение угрозы. Недовольство стало настолько общим, что, несмотря на цензуру, оно начинало обнаруживаться в печати. Разногласия становились все глубже. На одном только сходились все — на необходимости положить предел всемогуществу Распутина. Все видели в нем пагубного советчика при дворе. На него возлагали ответственность и за все бедствия, от которых страдала страна. Его обвиняли во всех пороках и всяческих излишествах. Из него делали чудовищное и отвратительное, почти сказочное существо, способное на все низости и мерзости. Для многих он был порождением дьявола, антихристом, пришествие которого должно было положить начало самым страшным бедствиям. Государь долго не поддавался влиянию Распутина. В самом начале он терпел его, не решаясь посягнуть на веру, которую питала к нему государыня, и в которой она черпала надежду, позволявшую ей жить. Он побоялся его удалить, так как, если бы Алексей Николаевич не выжил, он бы, несомненно, оказался в глазах матери убийцей своего ребенка. Он сохранял, однако, осторожную сдержанность и лишь мало-помалу склонялся к взглядам государыни. Не раз делали попытки выяснить ему настоящий облик Распутина и вызвать удаление старца. Царь бывал часто поколеблен, но убедить его так и не удалось. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. Казалось, что какой-то рок упорно покровительствовал Распутину. Однажды государю передали весьма подробное расследование разгульной жизни старца. Просматривая его, он заметил, что в день и час, в который произошел один из указанных в расследовании фактов, Распутин как раз находился в царском селе. Этого было достаточно, чтобы убедить государя, что весь доклад представляет из себя сплошную клевету. 7 ноября мы покинули царское село и после короткого пребывания в Могилеве отбыли 9 в Киев, где государь должен был посетить вдовствующую императрицу. Он пробыл 2 дня с матерью и некоторыми из своих родственников, которые старались ему выяснить серьезность положения и приложили все усилия, чтобы убедить его поправить дело энергичными мерами. Государь был под очень сильным впечатлением высказывания мнений. Никогда он не казался таким смущенным. Несмотря на свое самообладание, он был нервен, раздражителен, и 2 или 3 раза ему случалось резко оборвать Алексея Николаевича. Мы вернулись 12 ноября в Ставку, а через несколько дней после нашего возвращения Штюрмер, ко всеобщей несказанной радости, наконец пал. Государь поручил председательство в Совете министров А.Ф. Трепову, который слыл сторонником умеренных и разумных реформ. Снова возродились надежды. К несчастью, интриги продолжались. Немцы льстили себя мыслью, что они лишь предвестники серьезной смуты, и удвоили усилия, сея повсюду недоверие и подозрения и стараясь окончательно опорочить двор в глазах народа. Трепов просил у государя удаления министра внутренних дел Протопопова, полная неспособность которого и то обстоятельство, что он был сторонником Распутина, делали его крайне непопулярным. Председатель Совета министров чувствовал, что ему не удастся принести никакой пользы, если этот министр останется у власти, потому что все сколько-нибудь известные политические деятели при создавшейся обстановке отказывались и уклонялись от общественной деятельности. Мужественные выступления таких патриотов, как Сазонов, Кривошеин, Самарин, Игнатьев, А.Ф. Трепов, я перечисляю лишь нескольких из них, не были поддержаны в должной мере. Если бы вся сознательная часть народа объединилась вокруг них, они были бы в силах предотвратить надвигавшуюся опасность, не выходя из рамок законности. Но они не нашли поддержки, на которую были вправе рассчитывать. Критика, интриги, соперничество лиц и партий помешали этому объединению, которое одно могло спасти положение. Если бы это единение осуществилось, оно представляло бы такую силу, которая парализовала бы пагубное влияние Распутина и его сторонников. К несчастью, люди, понявшие это, были исключением. Большинство осталось безучастным к этой неблагодарной борьбе и, устранившись, представили поле действий авантюристам и интриганам. Никто не захотел облегчить работу тех, которые, сознавая опасность, пытались спасти государя наперекор ему самому и поддержать до конца войны пошатнувшийся государственный строй. Государь сначала было согласился на просьбу Трепова, но потом, под влиянием государыни, изменил свое решение и оставался в нерешительности, мучимый колебаниями перед решением, которое надлежало принять. Он так часто бывал обманут, что уже не знал, кому довериться. Он чувствовал себя одиноким, всеми покинутым. С тех пор, как он принял на себя верховное главнокомандование, он без счета тратил свои силы. Но задача, которая выпала на его долю, была слишком тяжела, она превышала его силы. Он сам это чувствовал. Это и было причиной его слабости по отношению к государыне. Поэтому он, в конце концов, стал все более и более подчиняться ее влиянию. Однако многие решения, принятые им в 1915 году, и его посещение Думы в феврале 1916 года, указывают, что в это время он умел еще не поддаваться ей, когда был уверен, что действует на благо Родины. Он окончательно перестал бороться с ее влиянием лишь осенью 1916 года, когда, изнемогая под бременем сана императора и главнокомандующего, он в своем же возрастающем одиночестве уже перестал отдавать себе отчет в том, какие надо принять меры, чтобы выйти из положения, ухудшавшегося со дня на день. Если бы в это время умеренные партии поддержали его, кто знает, не нашел бы ли он себе энергию для дальнейшей борьбы. Что касается государыни, то она, благодаря своему доверию к Распутину, была убеждена, что Протопопов — тот именно человек, который может спасти Россию. Его удержали у власти. И Трепов, видя свое бессилие, вскоре не замедлил выйти в отставку. Мы вернулись в Царское Село 8 декабря. Положение с каждым днем становилось все более напряженным. Распутин, чувствуя накапливающуюся вокруг него ненависть, не смел больше выходить из своей маленькой петроградской квартиры. Негодование достигло высших пределов. Страна ждала своего избавления и страстно желала, чтобы кто-нибудь освободил ее от человека, которого она считала злым гением России. Но Распутина хорошо охраняли. Днем и ночью его дом стерегла царская полиция. Его оберегали и революционеры, понимавшие, что он работает на них. Я не думаю, чтобы Распутин был, в полном смысле слова, агентом на содержание у Германии. Но он был, конечно, страшным орудием в руках немецкой главной квартиры. Последняя была весьма заинтересована в сохранении жизни столь ценного пособника и окружила его шпионами, которые в то же время были его телохранителями. Немцы нашли в нем замечательные действенные средства, чтобы опорочить двор, и они широко его использовали. Было сделано много попыток повлиять на государыню, и именно лицами, наиболее близкими ее сердцу, и открыть ей глаза на настоящую личность Распутина. Все они разбились о непоколебимую веру, которую она питала к нему. Однако великая княгиня Елизавета Федоровна, сноска первая, захотела еще раз попытать в эти роковые дни последние усилия. Она приехала из Москвы с намерением прожить несколько дней в Царском Селе среди тех, кого так глубоко любила. Великая княгиня Елизавета Федоровна была на 9 лет старше государыни и питала к ней почти материнскую нежность. Надо припомнить, что государыня еще молодой принцессой гостила у нее во время своего супружеского пребывания в России. В начале супружества Александры Федоровны она окружила ее внимательной заботливостью и давала ей советы. Уже много раз она пробовала вывести сестру из ее заблуждения, но это ей не удавалось. Она надеялась, однако, что на этот раз Господь не спошлет ей силу убеждения, которой ей не хватало до того времени, и позволит предотвратить ужасную катастрофу, неминуемость которой она чувствовала. Расшифровка первой сноски. Великая княгиня Елизавета Федоровна создала в Москве небольшую религиозную общину и была ее настоятельницей. Она жила в ней, удалившись от света и посвящая все свое время молитве и добрым делам. Тотчас по приезде в царское село она говорила с государыней, стараясь со всей той любовью, которую она к ней испытывала, дать ей, наконец, понять ее ослепление. Она умоляла императрицу внять ее предупреждением во имя спасения ее близких и ее страны. Государыня осталась непоколебимой в своем доверии. Она понимала чувства, внушавшие ее сестре этот шаг, но испытывала бесконечное огорчение, видя, что ее сестра верит клеветам всех, кто хочет погубить старца, и она просила ее не возвращаться больше к этому предмету. Видя, что великая княгиня продолжает настаивать, императрица оборвала разговор. Поэтому это свидание оказалось бесполезным. Несколько часов спустя великая княгиня в смертельном ужасе направилась обратно в Москву. Императрица с дочерьми провожала ее на вокзале. Сестры расстались. Они сохранили нетронутым чувство безграничной нежности, которое соединяло их с детства, но понимали, что между ними что-то порвалось. Сноска первая. Им не пришлось больше свидеться. Расшифровка первой сноски. Я знаю эти подробности от госпожи Шнейдер, лектрисы императрицы, которая в былое время состояла при великой княгине Елизавете Федоровне и сохранила к ней глубокую привязанность. Мы выехали 18 декабря обратно в Могилев. Там положение тоже ухудшилось. Весть о взятии Бухареста еще больше омрачила настроение и все предвещало, по-видимому, самые мрачные возможности. Румыния, казалось, погибла. Все были подавлены, встревожены, испытывали неизъяснимо тяжелые чувства, как бывает перед приближением опасности или катастрофы. В воздухе чувствовалась гроза. Вдруг, как удар грома, пронеслась весть о смерти Распутина. Сноска вторая. Это было 31 декабря. В тот же день мы выехали в царское село. Расшифровка второй сноски. Обстоятельства смерти Распутина были воспроизведены в газетах того времени. Здесь достаточно кратко напомнить их. Его смерть была последствием заговора, в котором приняли участие, между прочим, великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя, князь Ф. Юсупов, женатый на родной племяннице Николая II, член Думы, монархист Пуришкевич и сопровождавший его доктор Лазаревский. Великий князь своим присутствием хотел показать, что этот заговор не был проявлением бунтарства против государя, а карой преступника, которого осудил народ за то, что он злоупотребил доверием своего царя. Распутин был убит в ночь на 30 декабря. Князь Юсупов заехал за ним очень поздно вечером в автомобиле и привез к себе. Сначала попробовали отравить его. Так как действие яда заставило себя ждать, князь Юсупов и депутат Пуришкевич убили его выстрелами из револьвера. Тело его было брошено в Неву, где его нашли через 2 дня. Я никогда не забуду глубокого волнения, которое испытывал, снова увидав императрицу. Ее взволнованное лицо выдавало, против ее желания, силу ее страданий. Ее горе было безгранично. Разбита была ее вера. Убит тот, кто один лишь мог спасти ее ребенка. Без него становились возможны все несчастья, всякие катастрофы. И началось ожидание, мучительное ожидание несчастья, которого нельзя было избежать.